туристы разбредаются. Семейные пары в рестораны, одиночки большей частью в увеселительные заведения для взрослых. Паренек на коляске в сопровождении седой старушки и негра укатывает к книжному центру. Экскурсовод достает внушительных размеров сигару, явно не из дешевых, нарисованную лучше, чем его лицо, откусывает кончик, закуривает, идет ко мне. Неужели теперь так будет всегда? Хотел ли я такой победы над глубиной? Нет. Я готов обманываться и дальше. Видеть город и людей, а не смесь детского рисунка и примитивного мультика. Я не судья этому миру. Неравнодушный сторонний наблюдатель. Я часть глубины. Плоть от плоти Диптауна. Закрываю лицо руками. Смотрю в темноту. Не знаю, кого просить, глубину или самого себя. И все же прошу. Будь мной, глубина. «Хочешь сигару, парень?» — добродушно спрашивает меня экскурсовод. Он улыбается, протягивая мне портсигар. Воротник красного комбинезона полурастегнут, из кармана выглядывает колпачок шариковой ручки и уголок блокнота. Ручаюсь, их раньше не было. Лицо открытое, располагающее, доброе. Такими и должны быть люди, водящие в глубину неопытных новичков. Спасибо, не курю. Все нормально. Все как прежде. Даже лучше. Я твой, глубина. Я могу быть настоящим человеком в настоящем Диптауне или настоящим в мультяшном городе. Может быть, могу быть и рисунком, гуляющим среди настоящих жителей Диптауна. Спасибо, Димочка Дибенко. Ты хотел выбросить меня из игры, может быть, даже убить. Но что-то пошло не так, даже догадываюсь, что именно. Неудачник все-таки помог мне, дал часть той силы, которой владеет сам. И вот ему спасибо от души. Ну, как хочешь, экскурсовод не обижается на мой отказ, прячет сигару в карман. А ты сторожил, верно? Верно, признаюсь я. Я Кирк, представляется мужчина. Похож? Наверное, он имеет в виду какого-то игрового или фольклорного персонажа. Никогда не интересовался нехитрой американской масс-культурой. Не очень, отвечаю наугад. И правильно, поддерживает меня Кирк. Сходство должно быть внутренним. Он пускает в небо струю дыма, ловко перекатывает сигару из одного угла рта в другой. «Я из Сиэтла», — решает он продолжить общение, несмотря на то, что я так и не представился в ответ. «А я из Санкт-Петербурга». Кирк радостно бьет меня по плечу. «Да, знаю, был у вас». Я приятно удивлен, но продолжение меня разочаровывает. «Хороший городок», — делится Кирк впечатлениями. «Была у меня подружка, строгая такая девчонка. И вот надо же, сломался карбюратор, когда под вечер проезжали Санкт-Петербург. Пришлось заночевать». Он хитро подмигивает. «С удовольствием бы побывал на родине Тома Сойера, но сейчас меня это самомнение бесит. Я из другого Санкт-Петербурга, который в России». «Россия!» Кирк приятно удивлен. «И у вас есть Санкт-Петербург?» «Есть. А Сиэтл это где, в Канаде или в Мексике, интересуюсь я?» Кирк жует свою сигару, не в силах понять, шучу я или и впрямь не знаю столь выдающегося города. «В Америке? В Южной или Латинской?» «Нет, он хоть и типичный, полноценный американец, но парень неплохой. Начинает хохотать и пихает меня в живот. «Ха-ха, молодец, здорово! Я к вам приеду попозже. Я в 45 лет планирую посетить Европу, заеду и к вам». «Заезжай». Я так вымотан дип-программой, что сейчас с удовольствием стою и веду этот нелепый разговор. «Я вот туристов катаю», — продолжает Кирк. «Отцовский бизнес. Весело. Ездили по городу. Девочка все просила показать дайвера. Я на какого-то парня показал, говорю, дайвер. Чуть автобус не перевернули, все кинулись на ту сторону смотреть». Мы вместе смеемся. «Сюда редко заезжаем», — Кирк чмокает сигарой. «Но Сэм все просил показать книжный центр. Решили остановиться тут. и ему близко, и ресторанчики рядом, и все остальное. Сэм — это тот высокий, в джинсах, в рубашке с короткими рукавами. Негр, что ли? Кирк аж давится от такого оголтелого расизма. Как можно называть негра негром? Ну, я пойду, дела, бормочет он, и быстро, не прощаясь, двигается к автобусу. Пожимаю плечами. Если бы вы знали, граждане могучей страны, как смешны и глупы ваши комплексы. Но и мне пора. Поднимаю руку. Из-за угла с готовностью выезжает такси. Компания «Дип-проводник» рада приветствовать вас, говорит водитель. Как по заказу, чернокожий. И я тихо смеюсь, забираясь в машину.